— развеселился Егор. «В особом тебе и чины, и ордена, и всех забот людям нервы портить, а в окопах и убить могут». Он опрокинул еще одну стопку и с хрустом заел огурцом. «Чего мне вас убеждать?» — вяло сказал Генка. «Вы всех скопом дегтем мажете. А это, между прочим, подло. Хватит об этом, я к Тане пришел». «Ишь ты!» — презрительно протянул Егор. «К Тане! Коли тебе нечего мне возразить, так и скажи. А от ответа уходить нечего». «Мама просила тебя прийти», — сказал Генка. «Так уж теперь вышло, что она останется. Наверное, останется. Ты побудь с нею. А может быть, еще все образуется, отбросит немцев». «Не», — покачал головой Егор. «Теперь уж не отбросят». «Отбросались, пробросались». «Марья Ивановна не любит меня». «Я это сразу поняла», — сказала Таня. «Я не пойду к ней». «Не до счетов теперь», — мягко сказал Генка. «Ты постарайся это понять». «Как это, не до счетов?» — снова вмешался Егор. «Самое время». «Я пойду». Генка встал. «Ты напиши мне, Таня». «Впрочем, куда?» «К матери зайди. Мне некого больше об этом попросить». Он в последний раз обвел взглядом стены, оклеенные дешевыми обоями, задержал взгляд на ходиках с мигающей совой и вышел на крыльцо. Канонада гремела уже значительно ближе. На шоссе он остановился в ожидании попутного автомобиля. В город не было ни одного. Зато из города прошло сразу три полуторки. В них стояли мужчины и женщины с ломами и лопатами. Видимо, приехали строить какое-то оборонительное сооружение. Все пили утро красить нежным светом. Старший горластый парень в полувоенной форме скомандовал. Строители высыпали на пыльную траву. «В город поедете?» — спросил Генка. «Ты сдурел?» — удивился парень. «Работа у нас, ого-го! Товарищи, не расходиться! Сейчас придет инженер, и мы начнем!» Генка вышел на шоссе и остановился, вдруг замерев от радостного предчувствия. От железной дороги бежала женщина, размахивая на ходу платком. Она что-то кричала. «Гена, подожди!» — разобрал наконец Генка. Таня подбежала, молча повисла на шее. Он нежно провел ладонью по ее щеке. «Ну все. Все хорошо, Таня. Я не обижаюсь. Я приду вечером. Скажи маме». Он молча кивнул и подумал благодарно. «Я не ошибся в ней». Подъехала М-ка. На дорогу выскочил военный в форме капитана инженерных войск. «Да Понинка!» — крикнул он. «Все назад! Пулей!» «А как же противотанковый ров?» — растерянно спросил старший колонны. «Какой тебе ров? Ты на небо взгляни, суслик!» Генка тоже посмотрел. С южной стороны на город заходила черная стая самолетов. «На станцию идут», — определил он. «Понял теперь?» — продолжал кричать капитан. «Отходят наши! Через час-другой немцы будут здесь!» Возвращались уже без пения. Генка стоял в кузове среди плотно сбившихся людей. Когда въехали на городскую площадь, со стороны станции донеслись глухие удары тяжелых авиабомб, дрогнула земля, и небо заволокли клубы черного дыма. В городе милиции Генку встретила мертвая тишина и ворох раскиданных по полу разноцветных бумаг. За стойкой обедал дежурный. Торопливо отрезая большие куски вареной колбасы, он отправлял их в рот и жадно жевал. «Проститься?» — увидел он Генку. «Проститься. Чего машина не пришла?» «Машина, брат, перевозила продовольствие. Если не совсем глупый, поймешь, какое и куда». «Понял, я пошел. Бывай». «Бывай», — отозвался дежурный. «Беспокоюсь я. Станцию, говорят, здорово бомбили. А начальник час назад уехал туда. Вагон с зэками встречать». «Это же конвой НКВД должен делать», — сказал Генка. «Некогда считаться», — вздохнул дежурный. «Мы тоже в НКВД». «В армии ты куда? В особый отдел?» «Командиром взвода в пехоту». «Ну, правильно», — кивнул дежурный. «Для работы в особом отделе ты хлипкий. Уж не обижайся, брат. Странное дело, слыхал я, что ты из потомственной чекистской семьи, а Конституция в тебе слабая для нашего дела».